стелет по земле туман. И лунный свет скрывает весь ночной обман. Ты стоишь и ждешь, грусть в глазах твоих. Дождь смоет слезы с них. Северный ветер с холодным дождем оставят след на щеках твоих. И твое сердце разгорится огнем. И превратится в дым. Пополам. И этой ночью я тебе одной остаться не дам. Ночь зажжет для нас два новых огня. День убьет тебя для меня. Северный ветер холодным дождем оставят след на щеках твоих. И твое сердце разгорится огнем. И превратится в дым. Оставят след на щеках твоих. И твое сердце разгорится огнем. И превратится в огонь.